Добрый день, дорогие радиослушатели! Тема нашего разговора – классические индийские танцы. Танец – мать всех искусств. Музыка и поэзия разворачиваются во времени. Живопись и архитектура – в пространстве. А танец живет одновременно во времени и пространстве. Творец и творение. Художники произведения искусства – в нем суть одно и то же. Танец также представляет собой квинтэссенцию храмового служения божеству. Храмовый танцор осуществляет эту форму служения в танцевальной практике. Его задача – оживить застывшие образы, наполнить жизнью и проиллюстрировать живое дыхание божества. В старину танец исполнялся лишь в храмах, и при этом исключительно мужчинами. Они надевали женские костюмы, делали женский грим, прически, имитировали женскую фигуру, обучали танцу при храмах. Для этого отбирались мальчики из брахманских семей. И если мальчика прочили для исполнения женских ролей, он проходил обряд посвящения Господу Кришне, Вишну, Шиве. Танец с незапамятных времен считался высшей формой поклонения богам. Сегодня храмовый танец пришел к нам. Мы рады познакомить вас с представителем этой великой традиции. У нас в гостях танцовщица в стиле кучупуди. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы родом, чем занимались, чем занимаетесь в данный момент? My name is Padma Puttu. I'm from India, state Andhra Pradesh, city Tirupati. Меня зовут Padma Putra. Я из Индии, из штата Andhra Pradesh, Tirupati. I started to learn dance when I was in 5 years old. Я стала учиться танцевать, когда мне было 5 лет. At the first, I started to learn Bharatanatyam. Сначала я стала учиться стилю Bharatanatyam. And simultaneously, I started to learn Kuchipudi also. И вместе с этим я также стала обучаться танцу Kuchipudi. After 5 years, I want to learn only Kuchipudi. I didn't take such type of decision because Kuchipudi is a very beautiful style. После 5 лет занятий я решила только учиться стилю кучупури, потому что это очень красивый стиль. После этого я обучалась 6 лет танцу кучупури в Тирупати. To Madras, and I started to learn in Kuchipudi Arts Academy. После этого я отправилась в Мадрас и там обучалась в академии танцу кучупури. There I learned 12 years continuously. Там я обучалась в течение 12 лет. And after that I came to Moscow. После этого я приехала в Москву. At the first I came for studies to here, but now I left my studies and I'm concentrated in dance only. Сначала я приехала сюда для того, чтобы учиться, но я оставила свое учение, обучение и просто посвятила себя танцам. Существует много стилей танцевального искусства. В чем особенности стиля кучипуди? There is 7 styles in India. В Индии есть 7 стилей танца. Bharatanatyam, Kuchipudi, Mohiniattam, Kathakali, Odissi, Kathak, Manipuri and Chau. Они называются Bharatanatyam, Kuchipudi, Mohiniattam, Kathakali, Odissi, Kathak, Manipuri и Chau. А как различить эти стили? Bharatanatyam These all styles, these dances are depend on Natya Shastra. Все эти танцы, они основываются на Natya Shastra. На Natya Shastra. And Bharatanatyam and Kuchipudi looks like sisters. Because there is no much difference between Bharatanatyam and Kuchipudi. Нет слишком большой разницы между танцем Bharatanatyam и Kuchipudi. And but in Bharatanatyam, especially the movements of the body and expressions of the hands and expressions of the face are Bharatanatyam, особенно движение тела и выражение лица и рук, движение рук. These are all separately it will come. In one time Bharatanatyam, one time only the movements of the body. Only the movements of the body? Yeah. In one time. One time. And expressions of the hands. Yeah. There is no graceful movements in Bharatanatyam. В Bharatanatyam там одновременно просто показывается движение тела и движение рук. И нет таких грациозных движений. And in Kuchipudi, there is in one time the graceful movements of the body movements, hand gestures, and facial expressions. И, а в танце Кучипури там одновременно танцуются, показываются грациозные движения и выражение лица и очень красивые движения рук. And Bharatanatyam is the traditional art from Tamil Nadu. Bharatanatyam – это традиционное искусство из Тамил-Наду. And Kuchipudi is from Andhra Pradesh. А Kuchipudi – это из штата Andhra Pradesh. And Mohini Attam and Kathakali is from Kerala. Mohini Attam и Kathakali – это из Кералы. And this Kathakali is especially theater drama. И Kathakali – это особенное театральное представление, драма. And Mohini Attam is only the graceful moments from that drama, from theater drama Kathakali. А Махиньяттам это как бы часть Kathakali, это ее грациозные движения, то есть танец. And Kathak, Manipuri, and Odissi, these are from North Indian styles. Odissi, Kathak и Manipuri это все стили танцев из Северной Индии. Odissi from state Orissa. Odissi это из штата Орисса. And Kathak from North India. Kathak это из Северной Индии. And Manipuri from state Manipur. И Манипури это из штата Манипур. And Chow from Western India. Chow это из Западной Индии. And there is a especially Kuchipudi in South India because it is a very ancient style. В основном Кучипури танцуют в Южной Индии, потому что это очень древний стиль. At the starting, this Kuchipudi dance only the Brahmin people are. Танцуют only the Brahmin boys are dancing. Yeah. Стиль Кучипури танцуют только брахманы. Because that time the girls never danced this style. И раньше это делали только мальчики брахманы. Раньше девушки не танцевали этот стиль. After that, some of the gurus introduce girls into this style. Прошло какое-то время, и некоторые гуру они научили девушек танцевать этому стилю Kuchipudi. And especially this Kuchipudi has written by Saint Siddhendra Yogi. Kuchipudi написал один святой Siddhendra Yogi. Now I'm going to tell about Kuchipudi. Сейчас я вам расскажу о танце Kuchipudi. In 15th century, and the Saint Siddhendra Yogi has written this Kuchipudi. And he has started to performing this art. В 15-м столетии святой Сидендра Йоги он написал этот стиль танца и начал обучать его, и как бы открыл этот стиль. In ancient days, olden days, only the high-caste Brahmin boys were performed this art. В древние времена только мальчики, которые рождались в высших кастах брахманов, они, только они танцевали в этом стиле. And after that, some of the main gurus are started to teach this dance for girls also, and they were also started to perform this art. Потом некоторые гуру, они тоже начали обучать девочек этому танцу, и так девушки тоже начали танцевать в этом стиле. Каковы ваши взаимоотношения с Богом в танце? What is your relationship with God while you're dancing? There is a really good relationship that like a meditation. Очень хорошее взаимоотношение. Это как медитация. Да. In Kuchipudi there is a special relation between God and the artist while artist dancing. В стиле Кучипури там очень особенные взаимоотношения с Богом и танцорами, когда танцоры танцуют. Because especially we are taking the Puranas and about Shiva. Потому что мы танцуем разные сцены из Пуран, особенно про Шиву. And about Krishna and about Rama and about incarnations of Vishnu. We are taking the all parts of Vedas, Shastras and Ramayana. Также мы танцуем про Кришну, про Раму, различных воплощениях Вишну. И также мы берем различные части Рамаяны. And there is some special items in Kuchipudi that is called Tandavas. Есть определенные предметы, вещи в танце Кучипури, которые называются Тандава. Тандавы is about only Shiva. Тандавы это про Господа Шиву. Shiva is the manifestation of dance, because we started to take always first dance is about Shiva only. Шива это лучший танцор, как бы проявление танцев, и первые наши танцы они только про Шиву. Simultaneously we are taking some, we are performing javalis. And kirtanas and tarangams. Также мы проводим джавали, киртаны, это совместное пение, и тандавы. And tarangams. И таранги. And especially in Kuchipudi, tarangams are very famous items because in any another style there is no tarangams. И особенно в Кучипуди эти таранги, они очень знамениты, потому что в других индийских стилях нет таких таранг. In tarangams, only the we are performing about Krishna, Krishna lilas. In taranги мы танцуем о Кришне, о его развлечениях. And in tandavas, Shiva and Shiva lilas. В тандавах мы танцуем о Господе Шиве и о его развлечениях. And some in kirtanas we are performing the incarnations of Vishnu and epics of Ramayana and epics of Mahabharata. И на киртанах мы танцуем о развлечениях, различных воплощениях Господа Вишну и также танцы из таких эпосов, как Рамаяна и Махабхарата. Сколько часов в сутки вы танцуете? How many hours a day you dancing? I can devote 24 hours for my dance. Я могу посвятить 24 часа в сутки танцам. No. I used to dance in India 12 hours per day. В Индии я танцевала обычно около 12 часов в день. And here I can devote my time for per day 6-7 hours per dance. Здесь, в России, я могу посвятить, мне хватает времени на 6-7 часов. У вас с успехом прошли 2 концерта. Планируете ли еще? Такие же концерты, и каковы ваши планы вообще в России? Yes, now I'm planning so many concerts over here. Already we have some contract with some nice Dom Hudoshnika like that. Especially Мы здесь планируем провести очень много концертов. Мы вот уже заключили контракт с Домом художников. And I want to be continuously performing in Moscow, not in Moscow, in Russia also. Я хочу выступать очень продолжительное время в Москве и по всей России. Требует ли танец внутренней дисциплины, особый режим, диета? What about your dances? Does it require any special discipline, internal discipline and some special diet? Yeah, for dance, of course it requires some mental discipline. Конечно, требуется какая-то умственная дисциплина. Internal discipline, like mentally you have to be free and you have to be doing nice meditation each and every day. Конечно, нужно быть спокойным в уме, то есть свободным быть от всяких тревог и постоянно заниматься медитацией. And diet also necessary for these things. И также необходима диета. Because dance needs nice physique, nice body, and physically we have to be fit, and mentally you have to be fit. И для танца нам нужно быть физически здоровыми и умственно уравновешенными людьми. For mentally fitness we have to do meditation per day, even 1 hour, at least 1 hour we have to do meditation for mental fitness. Для того, чтобы быть в порядке, для того, чтобы быть равновешенным в уме и спокойным, нужно как минимум посвящать 1 час медитации. And for physical fitness we have to do exercises. И для физического здоровья нам необходимо делать различные упражнения. Especially there is some exercises in dance, in steps. Особенности есть в танце, есть различные упражнения шагов определенные размеры. Как вы считаете, что нужно для успешного владения вашим танцевальным искусством? So what do you think, what is necessary for the for learning this style, for learning the dance? Some requirements, especially strong wish. Есть некоторые требования, особенности, очень большое искреннее желание. And efforts mentally. И старания, особенно умственные старания. And physical fitness. И And mentally fitness we need. Здоровье на физическом плане и на умственном плане. То есть быть уравновешенными. Умственными. And if you want to learn this dance strongly, you can learn in the age of 20 years. If you already aged 20 years, if you have that wish in your heart, you can learn. И даже если вам 20 лет, но у вас есть очень сильное желание научиться этому танцу, то вы сможете это сделать, вы сможете научиться. No, for that you can tell like that the necessary requirement is mentally peacefulness and mentally strong wish. Yeah, поэтому можно сказать то, что необходимость такая, нужно иметь очень сильное желание и спокойствие, уравновешенность ума. Ваши пожелания нашим радиослушателям? Now here I want to open Indian classical dance school. Здесь, в России, я хотела бы открыть школу, где бы я могла обучать людей индийским классическим танцам. For that I am inviting people to take an active part in this school, to join with us. И я хотела бы поэтому попросить людей, чтобы они приходили в эту школу. I'm inviting you people to take active part with us. Because this art is a marvelous thing in the world. Я приглашаю всех вас как-то посмотреть на эти танцы, потому что это самая прекрасная вещь в этом мире. There is no words to tell about this art. Очень трудно все выразить в словах об этом искусстве. This one have to see and one have to feel their own selves. Вам нужно посмотреть на эти танцы и почувствовать самим. I I think if you come and you see this art, I think you can get some of mental peaceness from this art. И я уверена, то, что если вы придете и как-то посмотрите на это искусство, познакомитесь с ним, то к вам придет спокойствие. And you can get some nice relationship between God and people. И вы сможете почувствовать ваши взаимоотношения с Богом, то есть взаимоотношения души и Бога. This is my strong wish to establish this art, because this art is a blowing flower. You can get some mentally eternal happiness in this art. Мое очень сильное желание открыть, познакомить с этим искусством людей России, потому что вы сможете обрести вечное счастье в этом искусстве. That is why once again I'm telling to you people, please come and join with us and enjoy. Поэтому я опять снова и снова приглашаю вас, чтобы вы приходили к нам и наслаждались. And feel yourself. И все прочувствовать самим. And I'm very thankful to you. And I'm inviting with a great pleasure. Yes, очень благодарна вам, и я с большим удовольствием приглашаю вас в нашу школу и на наши концерты. And thank you very much. Спасибо вам большое. Спасибо вам за прекрасное интервью. Уважаемые радиослушатели, вы прослушали интервью с танцовщицей в стиле кучупуди Падмой Путту. Передачу вела Пхута Датри Девидаси.